Глава восьмая. В квартире темно. Миллер жарко дышит ему в шею, и Уоллесу от этого не по себе. А еще от того, что рукой он сильно давит ему на горло. Ощущение такое, будто Уоллес болтается над пропастью, подвешенный на гибких тоненьких тросах. Уоллес чувствует подбородком огрубевшую кожу на его костяшках. На самом деле Миллер не душит его, просто давит на шею, но из-за того, что он выше и сильнее, даже случайное сокращение мышц его руки может быть опасно. Все происходит так внезапно, что Уоллес теряется и на секунду зажмуривается, чтобы восстановить равновесие, и замирает, безвольно свесив руки. «Помнишь ее?» — спрашивает Миллер. «Сказку про серого волка и поросят». «Три поросенка?» — спрашивает Уоллес. «Ты про нее?» «Да!» — смеется Миллер. «Про нее!» «И что?» — спрашивает Уоллес. «При чем тут эта сказка?» Миллер прижимается щекой к его шее, кожей к коже, щетина колется и царапается. От него пахнет алкоголем, виски, кажется. Он прижимает Уоллеса к себе, почти баюкает. Можно было бы решить, что это он так нежничает, если бы не удушающий захват. Наверное, Уоллесу такое объятие даже могло бы понравиться. Если бы в нем не ощущалось толика насилия. По-настоящему Миллер ему не угрожает, но Уоллесу уже случалось оказаться в таком положении с людьми, которые были больше и сильнее его, и те действительно хотели причинить ему вред. «Ты впустил меня», — говорит Миллер. «Я постучался к тебе среди ночи, и ты меня впустил. А вдруг за дверью оказался бы волк?» «А ты волк?» — спрашивает Уоллес. «Не знаю. Возможно». «Что с тобой стряслось, Миллер? Почему ты весь избитый?» «Я подрался в баре, а потом пришел сюда». «Из-за чего подрался?» Миллер цокает языком и обхватывает его шею второй рукой поверх первой. Подбородком давит Уоллесу на макушку. «Это не ответ», — говорит Уоллес и слегка расслабляется, потому что эта новая поза уже не такая угрожающая. И все же он по-прежнему не может двигаться свободно, что, по идее, должно тревожить его чуть больше. «А я и не отвечал», — говорит Миллер. «Почему?» «Да какая разница?» — вздыхает Миллер. «Кому, блин, какое дело? Теперь-то я здесь». Голос у него до нелепости усталый. Но зачем тогда он спрашивал о волке и поросятах? К чему все это было? Уоллес обхватывает руки Миллера своими и принимается медленно, нежно гладить их. «Мне есть дело», — произносит он, сам понимая, что вышло слишком серьезно. «Я бы хотел понять, что с тобой случилось. В смысле, все ли с тобой в порядке?» «Правда?» «Да». Миллер не отвечает. Уоллес ждет от него хоть чего-нибудь, но в тишине слышно лишь их негромкое дыхание. «А что-то не похоже», — наконец выдает Миллер. «Не похоже, что тебе на меня не насрать». «О чем ты вообще, Миллер? О чем ты говоришь?» «О том, что было утром после завтрака, да и ночью тоже. Я рассказал тебе ту хрень, а ты просто взял и сбежал посреди ночи. А еще раньше ты вообще говорил, что тебе все это не нужно. Нужно было прислушаться. И почему только я не поверил?» «А какое все это имеет отношение к случившемуся? И к тому, в каком ты состоянии?» «Ну и вопрос!» Пораженно отзывается Миллер, а потом смеется. «Охренеть вопросик!» Он разжимает руки и мягко подталкивает Уоллеса в спину, чтобы тот от него отодвинулся. Уоллес нехотя шагает вперед и разворачивается. Упреки Миллера сильно его задели, внутри ноет, будто наливается синяк. Он понимает, что даже если просто спросит сейчас, что Миллер имеет в виду, тем самым только докажет наличие в себе каких-то качеств, о которых пока и не подозревал. В окно глядят фонари, и фигура Миллера окутана темно-синим отсветом. Глаза можно различить в темноте лишь по блеску белков. Лицо кривится. То ли от злости, то ли это смутные тени создают такой эффект. Вид у Миллера пугающий. Оскаленные зубы блестят во тьме. «Что я тебе сделал?» «Ты выебал мне мозг», — отвечает Миллер. «Влез мне в голову и все там нахрен перевернул. Я никогда никому такого не рассказывал. Никогда никому не позволял узнать себя с этой стороны, но тебе рассказал, а ты просто взял и ушел». «Прости», — отзывается Уоллес. «Мне показалось, если я останусь, случится что-то ужасное». «Что-то ужасное?» — пронзительно вскрикивает Миллер, и голос ему изменяет. «Это я, что ли, должен был сделать с тобой что-то ужасное? Или какого же хрена, по-твоему, я собирался сделать, а, Уоллес?» «Нет, нет, не в этом смысле», — заверяет Уоллес. «Просто показалось, что надвигается какая-то катастрофа, сам не знаю. Прости». «Прости», — повторяет Миллер. «Вечно ты извиняешься, да, Уоллес? Интересно, тебе никогда в голову не приходило, что у других тоже есть проблемы? Другим тоже бывает страшно». «И чего ты боишься?» — спрашивает Уоллес, не успев прикусить язык. Вопрос выпархивает изо рта, как маленькая резвая птичка. Челюсти Миллера движутся, словно он жует, перемалывает зубами нечто невидимое. Растягиваются и сжимаются сухожилия. На лице проступает жесткое выражение. «Того же, чего и все, Уоллес. Что меня бросят, задвинут подальше, что меня окажется недостаточно, что я гребаное чудовище. Представляешь, каково мне было, когда ты ушел?» «Нет, расскажи», — просит Уоллес. «Я почувствовал себя серым волком из сказки. Мне почудилось, будто я только что кого-то убил. Проснулся, увидел, что тебя нет, и такой: черт, Миллер, да ты просто монстр, настоящий монстр!» «Я не нарочно, я не думал, что ты так это воспримешь», — уверяет Уоллес. «А ты всегда не нарочно. Как с Коулом и Винсентом, как с той девчонкой из твоей лаборатории. Ты вроде как никогда не хочешь ничего плохого, а в итоге выходит нечто ужасное. Тебя только собственные чувства волнуют, только собственные. И ничьи другие, уж точно не мои». Миллер сквозь стиснутые зубы втягивает воздух и пожимает плечами. «Уж точно не мои». «Это неправда», — возражает Уоллес, но невольно задумывается. «Что если Миллер прав?» Тот стоит, скрестив руки на груди, и смотрит на него со смесью изумления и раздражения во взгляде. «И вот вечером я пошел в бар», — начинает рассказывать он. «Вернее, мы отправились туда с Лукасом и Ингве. Пили, болтали, но я никак не мог сосредоточиться на разговоре. Все думал о том, что случилось утром, о том, как я проснулся и обнаружил, что ты исчез, и о том, что мне понравился парень. Парень, бля, охренеть можно! Да, мне очень понравился парень. Но тут вдруг оказалось, что я для него недостаточно хорош. Так, дрянь какая-то. Он просто использовал меня и ушел. А я-то думал, что знаю его. Я рассказал ему такое, чего раньше никому не говорил. И он рассказал мне такое, чего раньше никому не говорил. И я-то, дурак, думал, это хоть что-то значит. Ну вот, остальное ты знаешь». Уоллес не отвечает. Просто стоит и смотрит в разделяющее их пространство. Он не может заставить себя признать правоту Миллера. Днем, когда они прощались, все между ними было непросто, но в целом нормально, понятно. И верно, он даже не представлял, что Миллер так на него злится, так переживает. Они распрощались мирно, и он принял это за знак, что все в порядке. Но Миллер прав. Он волновался только о себе, о том, что он Миллеру не подходит, о том, что он порченный товар. И даже не подумал, каким уязвимым чувствует себя Миллер, только что рассказавший ему о том, какую форму в его жизни приняло насилие. не подумал, каково будет Миллеру уже во второй раз проснуться в одиночестве. «Как же он оказался чудовищно близорук», — думает Уоллес. И это осознание обрушивается на него всем весом. «Но зачем ты в драку-то полез?» — продолжает расспрашивать он. «Уж в этом я точно не виноват». «Верно», — кивает Миллер. «Верно, Уоллес, в этом ты не виноват. Просто какой-то парень налетел на меня, а я ему... Под ноги смотри!» А он в ответ обозвал меня педиком. «Можешь себе представить?» Он коротко невесело смеется. «Обозвал меня педиком. Пришлось ему язык-то укоротить, потому что я не педик, Уоллес. Не педик!» Миллер буквально выплевывает это слово, швыряет его Уоллесу в лицо, пронзает насквозь. «Ладно, ты не педик», — кивает Уоллес. «Я уяснил». «Отлично», — говорит Миллер. «Я рад». «Зачем тогда пришел? Чтобы наорать на меня? Обозвать эгоистичным педиком? Меня тоже хочешь ударить?» Уоллес смотрит на него снизу вверх, округлив глаза и слегка приоткрыв рот. Так делать он научился в Алабаме, когда бродил по лесам, нарываясь на внимание и жестокость от встречных мужчин. Он расправляет плечи и чуть подается вперед. «Меня тоже хочешь ударить? Ты для этого пришел, чтобы хорошенько меня отделать, так?» На шее Миллера пульсирует жилка, извивается под кожей словно червячок. На его плечо и шею падает луч света, и потому жилка отчетливо видна в распахнутом вороте кофты. Он нарочно его доводит, и Миллер ведется, задыхается от ярости, раздувает ноздри. «Не нарывайся!» — рычит он. «Не нарывайся, Уоллес!» «Ну так давай!» — говорит Уоллес. «Сделай это, если хочешь!» Рука Миллера взмывает так быстро, что Уоллес не успевает за ней уследить. На горло ложится шершавая ладонь. В кожу впиваются пальцы. Не до крови, нет, но давят довольно сильно. Миллер наклоняется к нему с лицом, застывшим, как бесстрастная каменная маска. «Ты этого не хочешь!» — выплевывает он. «Ты не хочешь этого, Уоллес!» Уоллес, опустив руку, прижимает ладонь к его паху. Сквозь джинсы сжимает член, чувствуя, как тот набухает кровью. «Зато ты, по-моему, хочешь», — говорит он, и Миллер крепче сжимает ему горло, заставляя Уоллеса вздернуть подбородок. «Пошел ты, Уоллес!» — шипит он. «Пошел ты!» И тут же впивается ему в рот. Притягивает Уоллеса к себе и до крови прокусывает губу. И Уоллес мгновенно затягивает, отпускает, перед глазами все плывет, тело становится невесомым. Миллер разворачивает его спиной к себе, сдирает шорты и втыкает в него пальцы. Это так больно, что Уоллес едва не плачет, но все же сдерживается. Лишь часто дышит, стараясь справиться с диким жаром, с грубым вторжением в его тело. Миллер, надавив на затылок, валит его лицом в скользкую холодную столешницу. Толкает так резко и сильно, что мир на мгновение проваливается в черноту, а затем снова выныривает из нее, посеревший по краям. Грубые, толстые, твердые пальцы Миллера хозяйничают в нем. Их приплюснутые кончики в любую секунду могут попросту его разорвать. По лицу и шее разливается мучительный жар. Пахнет потом, кожей, мылом и пивом. Глаза щиплет. Миллер вытаскивает из него пальцы, и Уоллес, внезапно содрогнувшись от холода, судорожно выдыхает. Слышно, как за спиной скрипят ботинки. Уоллес натягивает шорты, но не выпрямляется и не оборачивается. Все так же лежит головой на стойке. Тело слишком тяжелое, чтобы шевелиться. «Я не хотел», — говорит Миллер. «Не хотел!» Голос у него холодный и колкий, как мокрый гравий на огибающей дом дорожке. «Я не хотел!» У Уоллеса во рту привкус крови. Тело в том месте, где в него вонзились пальцы, жарко пульсирует, словно там открытая рана. Он с трудом выпрямляется и тут же, пронзенный острой болью, сгибается пополам и хватается за край стойки, чтобы не упасть. «Черт! Черт!» — шепчет он. «Уоллес!» Миллер трогает его за бедро, но Уоллес отшатывается, отпрыгивает в сторону. Теперь они стоят лицом к лицу. Уоллес хватается за спинку стула. Миллер тянется к нему, лицо его скрывает густая тень. «Все нормально, я в порядке», — говорит Уоллес. Кураж уже выветрился, оставив после себя лишь тлеющие угольки, которые в дело никак не пустишь. Остается лишь вот так смотреть на Миллера. «Прости», — говорит Миллер. «Прости, не понимаю, почему я это сделал. Не понимаю». «Потому что ты серый волк», — отвечает Уоллес и раздувает ноздри, пытаясь рассмеяться. Но с губ срывается лишь судорожный всхлип. «Потому что ты гребаный волк». Миллер часто дышит, и живот его то надувается, то опадает. Он сжимает кулак, и Уоллеса передергивает. Та ли это рука, что была в нем? «Уоллес», — начинает Миллер, но ясно, что сказать ему нечего. Что вообще можно сказать после такого? «Он должен уйти», — думает Уоллес. «Один из них определенно должен уйти. Ни тот, ни другой не двигаются с места, словно вообще потеряли способность ходить». Из переулка доносится ужасающий скрежет. Видимо, кто-то из работников бара на углу тащит по асфальту мусорный бак. Шум нарастает, нарастает и, наконец, заглушает все остальные звуки. И все это время Миллер, не отрываясь, смотрит на Уоллеса, а Уоллес на Миллера. Они сверлят друг друга глазами, пытаясь понять, что означает это молчание, подобно тому, как некоторые пытаются по расположению мебели в помещении ощутить его энергию. Что может понять Миллер по тому, как сжались у Уоллеса челюсти, как увлажнились глаза, как напряглась шея, на которой уже проступают синяки, потому как он переминается с ноги на ногу, мечтая выбраться из собственной кожи? «Каким Миллер его представляет?» — гадает Уоллес. Чувствует ли он его боль так же остро, как сам он чувствует боль Миллера? Эгоистам, чтобы понять чужую боль, нужно соотнести ее с чем-то внутри себя. Есть ли Миллеру с чем соотнести эту его боль, уже созревшую и рвущуюся во внешний мир? «Жестокость», — думает Уоллес. На самом деле всего лишь проводник боли. Когда концентрация боли в одном месте начинает зашкаливать, жестокость переносит ее в другое. Боль расползается, как тепло, распространяется, как вирус, вызывающий неизлечимое заболевание. Все они инфицированы болью и бродят по миру, заражая друг друга. Уоллес слизывает теплую кровь с уголка рта. Миллер делает шаг в его сторону, и Уоллес запрещает себе двигаться. Миллер такого не ожидал, внезапно они оказываются слишком близко друг к другу. Уоллес чувствует исходящий от Миллера запах секса, запах собственных внутренностей. «Я тебя спровоцировал», — говорит он. «Нет», — возражает Миллер, — «неправда. Это я облажался, я, а не ты». «Я тебя спровоцировал, а ты повелся. Все нормально». «Неправда, Уоллес. Пожалуйста, перестань». «Я тебя спровоцировал, и точка». Не унимается Уоллес. Собственный голос доносится словно бы не из его тела, а откуда-то чуть позади и слева. Уоллес вдруг понимает, что по-прежнему видит мир серым и расплывчатым. По краям он колышется, словно флаг на ветру. Равновесие пошатнулось. «Я тебя спровоцировал, а ты повелся». «Ты не провоцировал меня, Уоллес!» Миллер хватает его за плечо, и Уоллес, вздрогнув, вжимает голову в плечи. «Пожалуйста, Уоллес, прости меня!» Уоллес держит рот на замке, потому что иначе будет бесконечно повторять одно и то же. Будто одна из тех игрушек, что при нажатии на живот выдают одну единственную фразу. «Я тебя спровоцировал, а ты повелся, все в порядке». За эти выходные он столько раз повторял «я в порядке», что уже не понимает, что это значит. Как именно он в данный момент должен себя чувствовать, чтобы быть в порядке? После того, как навлек на себя все это? А он ведь и правда сам все это на себя навлек, верно? Вид у Миллера очень виноватый. Глаза печальные, больше не полуприкрытые, не загадочные, просто печальные. И теперь, наконец, Уоллес понимает, что выражает его взгляд. В нем светится раскаяние. Миллер явился к нему злой, раздраженный, доведенный до ручки. Теперь же он робкий и виноватый, как маленький мальчик. Он выплеснул свою ярость. Миллер обнимает его, и Уоллес не противится. Сдерживает ту часть себя, что пытается отшатнуться, пригибает ее к земле, давит, пока она не становится безвольной и податливой. Миллер целует его в губы и снова просит прощения. Ему так стыдно за свое поведение, за то, что он причинил Уоллесу боль. Он целует его снова и снова, и Уоллес позволяет, отвечает на поцелуи, закрывает глаза, запускает пальцы Миллеру в волосы, приглаживает их, целует его в переносицу, в щеки. Миллер все продолжает шепотом извиняться, целует Уоллеса в шею, в плечи, в ключицы, и, целуя, принимается стаскивать с него одежду. И вот они уже на полу, раздеваются, не в силах оторваться друг от друга. На этот раз, когда Миллер входит в него, Уоллес глубоко вдыхает, чтобы побороть боль и дискомфорт. Натягивает на лицо маску удовольствия. Вздыхает, когда Миллер прикасается к нему. Стонет, когда тот погружается все глубже, а затем выскальзывает наружу, извивается, когда Миллер снова его целует. Но под этим удовольствием кипит колоссальная ярость. Неужели вот что такое его жизнь? Всего лишь вместилище чужой боли? Сосуд для сливания человеческих трагедий? Уоллес вонзает ногти Миллеру в спину, впивается изо всех сил, ведет пальцами вниз к бедрам, оставляя длинные глубокие царапины. Миллер резко вскрикивает от боли и заглядывает Уоллесу в глаза. Интересно, что он в них видит? Что смотрит на него из черного бушующего моря его ярости? Что за неведомые темные скалы открываются ему? Миллер наклоняется поцеловать его, и Уоллес кусает его за губу и изо всех сил вжимает колени ему в бока. Это подстегивает Миллера. Он принимается грубо в него вколачиваться, а Уоллес лишь отчаяние впивается в него зубами, вонзается ногтями, словно из последних сил карабкается вверх по отвесной скале, словно от этого зависит вся его жизнь. «Пошел ты!» срывается с распухших губ Миллера. «Пошел ты, Уоллес!» «Пошел ты, Миллер!» выплевывает Уоллес в ответ и, резко подавшись вперед, вонзает зубы Миллеру в плечо. Загорелое и все еще теплое от дневного солнца. Вгрызается в него, как дикарь. Миллер отшвыривает его. Уоллес бьется головой об пол. И вот они уже дерутся, пинаются, перекатываются по полу и колотят друг друга о любую подвернувшуюся поверхность. Он заваливает Миллера спиной на стойку, но тот своей длинной белой ногой отпихивает его к дивану. Кровь грохочет в висках, жарко пульсирует в носу. Уоллес изо всех сил пинает Миллера в бедро, на котором тут же начинает наливаться синяк. Миллер бросается на него, перехватывает его руки и прижимает Уоллеса к грязному полу. Над головой крутит лопастями вентилятор. Миллер, весь мокрый, тяжело дышит, навалившись на него. Очень жарко. Капелька пота срывается с кончика его носа и падает Уоллесу на грудь. За ней еще одна. Вскоре там образуется маленькая соленая лужица. Крошечное море разливается по темной пустыне его кожи. Миллер пытается отдышаться. Уоллес плюет ему в лицо, тот отшатывается, и Уоллесу удается высвободить руку. Он бьет Миллера кулаком в грудь. И еще раз. Снова и снова бьет кулаком в одно и то же место. А Миллер не сопротивляется. Просто впитывает его удары. Уоллес лупит его, пока не начинают неметь пальцы, пока рука не становится вялой, тяжелой и горячей, не способной больше причинить боль, движущейся лишь по инерции. Миллер обнимает его и притягивает к себе. И больше они не дерутся. Все, хватит. Вот теперь они лежат в кровати Уоллеса. Уоллес на животе, Миллер на боку, разглядывая уродливые синяки на груди и спине. Вентилятор гонит в комнату сырой воздух с улицы. Они не спят, но лежат молча, словно окаменелые. Уоллес все еще не чувствует руку. Пальцы отекли и распухли. Слишком сильная отдача. Слишком активное взаимодействие с чужим телом. Рука онемела и раздулась. А еще периодически ее пронзает какая-то странная боль. Только бы кость не была сломана. Когда Уоллес шевелит пальцами, кажется, будто под кожей ездит лезвие. Но шевелить он ими может. Уже хорошо. Значит, есть надежда. Миллер теперь совсем рядом. Уоллес чувствует, что он наблюдает за ним. Сам он смотрит на то место, где под подушкой лежит его согнутая в локте рука. «Уоллес», — окликает Миллер. «Что? Поговорим о том, что случилось?» «Мне бы не хотелось», — отвечает Уоллес. «Я бы лучше просто повалялся». «Хочешь, чтобы я ушел?» «Нет», — начинает Уоллес, но осекается. «Я не хочу, чтобы ты уходил». На самом деле он не хочет, чтобы Миллер ушел, и не хочет, чтобы тот остался. Внутри поселилось какое-то холодное тупое равнодушие. Однако привычка всем всегда угождать побеждает. В глубине души ему хочется нравиться людям. Миллер расслабляется, тело его обмякает. Оба они до сих пор голые и липкие от пота и грязи. «Извини за то, что сделал больно», — говорит Миллер. «Прости, я вел себя мерзко и грубо». Слова стучат о Уоллеса, как мелкие капельки дождя, бьющие в оконное стекло. Каждая ударяется о него с глухим тихим звуком. Что они значат, эти слова? Каково их значение? За что Миллер извиняется? Разве они уже не отколошматили друг друга? Разве не рассчитались при помощи своих тел? Уоллес откашливается, смеется, снова откашливается. «Не беспокойся», — говорит он, — «все в порядке». «Мне так не кажется», — возражает Миллер. «По-моему, я вконец облажался. Чувствую себя просто отвратно». «Правда?» — спрашивает Уоллес. «Уоллес, по-моему, тебя гложет чувство вины за то, что ты набросился на меня. Но я тоже тебя поколотил, так что не за что тут извиняться». «Уоллес, не в том дело». «Тоже мне утешение. Ну да, ты мне отплатил, и что? Я-то все равно не должен был делать тебе больно. Я не должен был так поступать». «Ну да, не должен был. Но именно так ты и поступил». Миллер тяжко вздыхает, и воздух, сорвавшись с его губ, касается щеки Уоллеса. «Именно так ты и поступил», — продолжает он. «Но я пытаюсь сказать, что мне все равно. Мне не важно, что ты сделал. Это не имеет значения. Вообще». «Конечно же имеет», — горячо возражает Миллер. «Что это ты такое говоришь?» Уоллес осторожно переворачивается на спину и кладет на грудь подушку. Миллер подкатывается ближе, кровать под ними смущенно скрипит. На потолке лежат тени. Свет проникает через окно и льется из ванной, яркой полосой надвое разрезая коридор, ведущий в спальню Уоллеса. Уоллес смотрит в то место, где сходятся стены. И свет постепенно бледнеет, выцветает, пока не становится того же цвета, что и краска, которой покрыт потолок. Он проводит языком по задней поверхности зубов. Язык саднит и ноет. Ворочается во рту мясистой массой. Мир по-прежнему кажется расплывчатым по краям. Когда я перешел в среднюю школу, отец съехал от нас. Начинает рассказывать Уоллес. Поселился чуть дальше по улице, в доме, который построил отец моего брата. До этого в здании располагалась картинная галерея или что-то вроде. Сначала жилой дом, потом галерея и снова жилой дом. В общем, отец переехал туда. И запретил мне его навещать. Сказал, что не хочет нас больше видеть. Я спросил, почему, а он сказал, это не важно. Просто вот так. Он не хочет нас больше видеть. Не хочет видеть меня. Никогда. Уоллес кружит возле этого давнего горького воспоминания. Слышит доносящийся из прошлого голос отца, его хриплый смех. В тот день он стоял, положив руку Уоллесу на плечо, качал головой и улыбался. Уоллес к тому моменту уже почти сравнялся с отцом в росте. Пальцы у него были узловатые и костлявые. «Не хочу тебя здесь видеть», — так он сказал. Тем все и кончилось. Уоллеса не удостоили объяснениями, не рассказали, отчего их семья распалась и почему он должен теперь жить только с матерью и братом. И тогда он понял, что некоторые события происходят без всякого повода, что как бы он себя ни чувствовал, мир все равно не ответит, почему все произошло именно так. Глаза снова щиплет. Он нажимает большим пальцем на переносицу. На ресницах вскипают теплые соленые слезы, но вниз по щекам пока не катятся. Уоллесу грустно. Голову словно набили стекловатой, и она колет где-то под скулами. Теперь он умер. А я так и не знаю, почему он не хотел, чтобы я был рядом. С того дня мы почти не виделись. До его дома было 5 минут пешком, но он просто исчез из моей жизни. Испарился. Пропал. Почему, я не знаю. И никогда не узнаю. Но видишь ли, он был прав. Это не имеет значения. Я ничего не мог сделать, чтобы заставить его передумать. Никто ничего не мог сделать. Неважно, почему он так поступил, важен лишь сам поступок. И все же мир не рухнул. Продолжил двигаться дальше, как и всегда. Миру нет никакого дела ни до тебя, ни до меня, ни до всего этого. Он идет себе вперед, да и все. Уоллес! Нет, Миллер, я ведь уже объяснял тебе там, в твоей комнате. Все это не имеет значения. Я постоянно злюсь, но это неважно. Все ждут, что я отреагирую, сделаю что-нибудь. Но я не могу. Потому что помню, как бы я ни поступил, это ничего не изменит. Я не могу отмотать жизнь назад. Не могу стереть те ее части, которые мне не нравятся. Не могу уничтожить то, что уже случилось. Значит, это не имеет значения. Ты это сделал. Теперь это часть нас. Часть нашей истории. Ты не можешь просто взять и выбросить свой поступок, как рыбку на рыбалке. Не можешь заменить его другим, как разбитое стекло. Он просто есть. Он теперь навсегда. «Я не понимаю», — возражает Миллер. «Не въезжаю в то, что ты говоришь. Почему, если что-то случилось, мы не можем об этом поговорить? По-моему, как раз наоборот, разве нет? Мы должны об этом поговорить». Уоллес качает головой и перед глазами снова плывет. Он накрывает лицо подушкой и выдыхает в плотную ткань. Хочется кричать. Он не знает, как объяснить Миллеру, что слова бессмысленны, что это лишь сотрясение воздуха. В пересохшем горле жжет. А вот бы сунуть голову под воду и пить, пить до скончания времен. Думаю, в этом и разница между нами. говорит Уоллес. «Ты хочешь поговорить об этом, а я не вижу смысла». «Я не могу притворяться, что ничего не было». Уоллес улыбается в подушку. «Но факт остается фактом, Миллер. Мне, чтобы знать, что это произошло, говорить об этом не нужно». «Тогда почему ты на меня не злишься? Почему не орешь? Пожалуйста, сделай хоть что-нибудь». «Мы это уже проходили», — говорит Уоллес. «Надоело, хватит с меня». «Неправда, лучше скажи честно». «Я честно говорю». «Что-то не похоже, Уоллес, не похоже на по-настоящему честный ответ». Уоллес снимает с лица подушку и садится. Все тело соднит. Превозмогая боль, он выпрямляется и оборачивается к Миллеру. «Ты считаешь, если я причиню тебе достаточно сильную боль, тебя перестанет мучить чувство вины. А сейчас ты кажешься себе чудовищем. Но штука в том, что я ничего тебе не должен», — говорит Уоллес. «Я уже подрался с тобой и не обязан делать тебе еще больнее. Не будь эгоистом». «Я не...» — начинает Миллер, но осекается. Растягивается на спине и накрывает лицо рукой. Уоллес ложится рядом, прижимаясь плечом к его плечу. И, сосредоточившись на этом ощущении, начинает проваливаться в сон. Мир смягчается, отступает. И вот уже Уоллесу начинает казаться, что он плавает в море опавших листьев. Миллер размеренно дышит, и звуки эти кажутся Уоллесу странно знакомыми. Ну, конечно. Это ветер шелестит в зарослях кудзу. Когда они просыпаются, тела у обоих ноют, покрытые синяками и запекшейся кровью. Они выбираются из постели в тот серый час, когда ночь начинает неумолимо превращаться в утро, и вместе отправляются в душ. Уоллес прислоняется к дальней стенке, а Миллер борется с краном, пытаясь настроить нужные ему напор и температуру воды. Сначала струя бьет Уоллесу в грудь, но вскоре из душа начинает поливать их обоих. Ванная постепенно заполняется паром. Уоллес закрывает глаза, чувствуя, как по лицу и телу бегут горячие струйки. Миллер, как более высокий, упираясь руками в стену, пробирается в дальний конец ванны. Рассчитана она на одного. Вдвоем тут сложно развернуться. Вода приятно греет лицо и плечи. Уоллес набирает ее в ладони и плещет себе на глаза и губы. В этом городе вода жесткая, и потому ее щедро сдабривают химикатами. Привкус у нее щелочной, и пахнет она то ли хлоркой, то ли чем-то еще, точно определить Уоллес не берется. Миллер снова обнимает его за плечи и прижимается к его спине. Липкие от влаги, они тут же прилипают друг к другу. Сквозь пластиковую занавеску льется бледно-желтый свет. Пар стоит стеной. По спине стекает вода, но Уоллес все же чувствует, как Миллер скользит губами по его шее, по тем местам, где уже наливаются синяки, словно надеется стереть их нежностью. Он по-прежнему немного пьян, но здесь, в душе, алкоголь выходит наружу вместе с потом. Уоллес разворачивается к нему. Его волосы уже пропитались водой, а шея Миллера раскраснелась от бьющих в нее струек. Миллер смотрит на него, посмеиваясь. А потом наклоняется, чуть сгибая ноги в коленях. Слишком высокий. «Все оказалось сложнее, чем я думал», — говорит он. «Так всегда бывает». «Наверное, ты прав», — соглашается Миллер. Уоллес прижимает пальцы к его животу. Миллер мотает головой, и брызги летят во все стороны, колотятся о пластиковую занавеску. Чище им уже не стать, поэтому Уоллес выключает воду, и они вылезают из душа. Полотенце только одно. Уоллес вытирается первым и передает его Миллеру. Садится на раковину и смотрит, как тот возит им по своим белым рукам и ногам. Ванная для Миллера слишком тесная. Фигура его производит здесь куда более внушительное впечатление. Теперь, когда Миллер смыл грязь и пот на груди в том месте, куда бил кулак Уоллеса, заметнее проступают темно-фиолетовые синяки. Ярче становится и ссадина на щеке. Это, должно быть, тот парень в баре его ударил. Губы у него тоже разбитые и припухшие. и на спине красуется продолговатый синяк. Уоллесу кажется, что он похож на негатив той недосказанности, что еще осталось между ними. Миллер, оборачивая бедра полотенцем, смотрит на него, и губы его складываются в некое подобие улыбки. Однако она почти сразу вянет, или, вернее сказать, мрачнеет, ускользает. Воздух в ванной влажный. Миллер наклоняется к раковине, упираясь руками в столешницу по обеим от нее сторонам. В запотевшем зеркале видно его расплывчатое отражение. Волос откидывается назад, прилипнув спиной к стеклу. Несмотря на то, что в комнате тепло, оно мокрое и холодное.